Глава 9. Филипп. Когда Лиза устроила конкурс мокрых маек в офисе, я сбежал как пацан. От мысли, что за стенкой это очаровательное создание сидит в одной моей рубашке на голое тело. Становилось слишком тесно в штанах, а мозг, как назло, освежал в памяти ее утренний образ в одном лифчике. Ну и как тут работать? Выполню все нужное из дома. Что совсем абсурдно. Девчонка ничего не делала, но плавно окутывала своими чарами, как спрут. Я поймал себя на этой мысли, когда в моей постели извивалась очередная моя подружка на одну ночь. Когда я впервые вместо идеального тела с приличными выпуклостями в нужных местах представил хрупкую фигурку своей секретарши, списал все на переутомление. Решил, что переработал, и нужно развеяться и отдохнуть. А после пятничного представления в моей приемной укрепился в этой мысли. Нужно срочно сбросить напряжение, иначе я не смогу работать дальше. Я бросил клич среди друзей, и мы договорились поехать в самый лучший отель Крыма. Пусть сейчас нет времени лететь в полноценный отпуск, но такие выходные помогут перезагрузить мозг. Примечательно, что среди крымчан это нормальная практика. Многие едут на пару дней в различные прибрежные отели, чтобы провести время в спа и отвлечься от рутины. Чтобы скрасить отдых, я пригласил с нами одну из своих подружек. Она была удобной, не задавала лишних вопросов, всегда была легкой на подъем. В компании за нее не приходилось краснеть. Она не выносила мозг, не пилила за то, что не звоню. Ее устраивало, что мы встречаемся исключительно для физической близости, не предъявляя друг другу никаких обязательств. Мы остановились на роскошной вилле, которая располагалась в уединенной части отельного комплекса, окруженная пышной средиземноморской растительностью. Повсюду росли пальмы, кипарисы и оливковые деревья. Из двухэтажного здания с панорамными окнами и просторной террасой открывался потрясающий вид на Черное море. Вилла была оборудована всем необходимым для комфортного отдыха. Просторные спальни с отдельными ванными комнатами для каждого из нас, кухня, домашний кинотеатр и свой приватный бассейн. Территория отеля впечатляла масштабами и продуманным ландшафтным дизайном. Каждому из нас было с чем сравнивать. И все мы пришли к единому мнению, что у нас есть места для отдыха ничуть не хуже, чем большинство общепризнанных мировых курортов. Днем мы с ребятами отдыхали у бассейна, сходили на дегустацию в винный комплекс, напоминающий своеобразный космический лайнер, устремленный вверх. Это была высокая угловатая башня из черного камня, с которой открывался потрясающий вид на горы, бескрайнее небо и море со стертой линией горизонта. Нам повезло, и ровно в те выходные, когда мы приехали, здесь проходила масштабная летняя вечеринка, на которую обычно, помимо постояльцев, съезжались любители тусовок со всего Крыма. Вечеринка проходила у главного бассейна, украшенного тысячами мерцающих огней. Людей на этот раз было много, диджей играл заводные летние треки, а официанты разносили шампанское и изысканные закуски. Кира сразу же начала снимать контент для своего блога, восхищаясь атмосферой праздника. Я честно старался уделять внимание своей спутнице, но каждая фраза между нами заканчивалась одинаково. В голове всплывал образ Лизы. Невольно я начинал их сравнивать. После этого меня стало тяготить общество моей подружки, потому что сравнение выходило не в ее пользу. Я наблюдал, как Леха и Андрей знакомятся с девушками у бара и немного завидовал их беззаботности. Оказалось, Андрей уже успел расстаться со своей подругой, которая была с нами в прошлый раз, и оба сейчас чувствовали себя холостяками. Ближе к полуночи начался впечатляющий фейерверк над морем, но его я запомнил плохо, потому что впервые за долгое время решил напиться, о чем, естественно, пожалел. Алкоголь не заглушал моих мыслей. Кира, заметив мое настроение, отвела меня в сторону. «Фил, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила подруга. «Сам не знаю», — неопределенно ответил я. Кира обняла меня, положив руку мне на плечи и мягко сказала. «Друг, ты можешь доверить мне все, что угодно. Ты же знаешь...» «Спасибо, сестренка», — поблагодарил я, вспоминая, как называл ее в детстве. «Мы считали, раз она крестница моей мамы, это дает нам кровные узы. Не сказать, что мы сильно ошибались, потому что получили крепкую дружбу, которую бережно несли сквозь годы». «А ты когда-нибудь влюблялась?» — все-таки спросил я после недолгих колебаний. «Фил, а я тебя расстрою, если скажу, что влюбляюсь слишком часто?» — усмехнулась подруга. «У меня с этим все как-то проще. Стоит со мной пофлиртовать симпатичному парню, я уже думаю о нем». «Вот я как раз об этом. По каким критериям ты обычно понимаешь, что влюбилась?» «Это спрашивает человек, который дважды состоял в серьезных отношениях». Подруга удивленно подняла одну бровь вверх. Увы, тогда я и близко не испытывал ничего подобного. Ты же понимаешь, что влюбленность — это индивидуальное чувство. Каждый человек его переживает по-своему. Вкратчиво, сказала Кира. Ну, наверное, есть какие-то общие признаки. Ты постоянно думаешь об этом человеке, ищешь повод, чтобы провести время с ним. Физиологическая реакция, понятное дело. Какая именно, уточнять не буду, прости. Еще желание заботиться. Мне обычно хочется накормить мужчину чем-то, что приготовила своими руками. Как проявляется забота у мужчины, ты, наверное, лучше меня знаешь. Пока Кира говорила, я мысленно загибал пальцы на каждом пункте, думая о Лизе. «Ну скажи уже!» Легонько толкнула меня Кира. «Кто она?» «Ты ее не знаешь», — отмахнулся я. И так разоткровенничался. Обычно у нас подобные разговоры случались в обратную сторону. Кира рассказывала о парнях, которые ей нравились, и просила совета. Подруга не стала выпытывать у меня имя, понимающе улыбаясь. «Фил, ну ты же помнишь, если нужно поговорить, я готова выслушать тебя в любое время дня и ночи». «Спасибо. Вечеринка продолжалась до рассвета. Несмотря на внутренние переживания, я старался наслаждаться моментом в кругу друзей. Когда мы вернулись на виллу, моя спутница из-за недостатка моего внимания решила взять инициативу в свои руки. Она попыталась соблазнить меня, но смотреть на ее доступные и аппетитные формы почему-то было неприятно. «Прости, я не могу». Остановил ее я и вышел из спальни. Пришлось лечь в гостиной. Благо, отель пятизвездочный, и диван оказался удобным. «Ой, а ты чего здесь?» Удивленно спросила Кира, спустившись вниз на кухню, чтобы взять еще одну бутылку воды. «Выгнали», — усмехнулся я. «Кстати, вспомнил еще один признак влюбленности. Мысли о сексе с другими вызывают отвращение», — сказала подруга, и, не дожидаясь ответа, удалилась к себе в комнату. На следующий день, вернувшись в город, мы заехали поужинать в ресторане, а после решили прогуляться по центру. Кира скоро уезжает обратно в Москву, поэтому она хотела запечатлеть на память закат у моря в компании своих друзей детства. Когда мы вышли из ресторана, я уже думал, что совсем помешался, потому что мне везде стала мерещиться Лиза. Но девушка в желтом разлетающемся сарафане и правда оказалась ею. Она меня не видела, а я жадно разглядывал ее распущенные пышные темные волосы, открытые острые плечи, грациозные стройные ноги. На ее голове была повязана косынка с интересным узором, а на глазах очки, как у кота Базилио. Я окликнул девушку и только потом понял, что привлек к ней внимание своих друзей. Кажется, Лиза немного смутилась под пристальными взглядами, но поздоровалась. Поговорить мы не успели, потому что Кира потянула меня вперед. Стоило нам отойти чуть дальше, подруга тут же горячо зашептала мне на ухо. «Это она?» «С чего ты взяла?» — уклонился я от ответа. «Потом скажу», — загадочно ответила Кира. Поздно вечером подруга прислала мне сообщение в мессенджере, читая которое, я удивлялся ее проницательности. «Я всегда гадала, какой твой типаж, в кого ты по-настоящему влюбишься. Уж точно твои порнушные подружки под этот образ не подходили, но та девочка как раз такая, какой я себе представляла твою половину». «Утонченная леди. Если там и внутри все так же прекрасно, как и снаружи, то совет да любовь». Засыпая, я снова думал о ней. «Надо действовать. Для начала хотя бы попробовать что-то поумнее, чем шоколадки и конфеты, которыми я регулярно снабжал Лизу. На них она совершенно не реагирует. Пока у меня не было идей, как сблизиться с девушкой. Очевидно, она старательно держит дистанцию. Но может, долгая совместная работа сблизит нас? Она же не дала отказ на мое предложение». Правда, и согласия с ее стороны тоже не было. Сейчас я не требовал от нее однозначного ответа, потому что активно готовил почву для нового проекта, регистрировал отдельное юридическое лицо, разрабатывал детальный бизнес-план. На неделе планирую показать свои расчеты одному толковому эксперту, который специализируется на строительстве коммерческой недвижимости. После ее заключения и доработки слабых мест можно будет подключать к делу Лизу, а значит, вместе мы будем проводить очень много времени. Если она не откажется, разумеется. Я, в свою очередь, постараюсь сделать все, чтобы она согласилась, потому что она мне нужна. Кстати, надо будет узнать, сколько ей лет. На вид совсем молоденькая. Отец говорил, закончила первый или второй курс вроде. Может, поэтому она от меня так шарахается. Наверное, в ее глазах я старый хрыч. Когда наступила рабочая неделя, первым делом я заглянул к кадровикам и взял личное дело Лизы. «Ой, Филипп Сергеевич, как раз собиралась у вас поинтересоваться. У Елизаветы через 2 дня день рождения, мы ее поздравляем, как всех сотрудников, она ведь пока стажер». «Елена Львовна, разумеется, как всех. Стажер или нет? Елизавета точно так же, как и любой из нас, работает в нашей компании. Заглянув в личное дело Лизы, я первым делом обратил внимание на год рождения. Ну да, ей всего 19 лет. На днях исполнится 20. Вот почему Лиза просила выходной в среду, а я, болван, отказал. Наплел ей про то, что работа должна быть превыше всего. На самом деле, я как эгоист просто хотел знать, что она все так же сидит через стенку от меня. Уже привык регулярно видеть ее милое личико в течение дня. Может и правда? Дать ей выходной? Хотя день рождения — это удобный момент, чтобы сблизиться с ней. Если я приду с букетом цветов, может, она их примет и не будет шарахаться от меня? А что, заботливый босс решил лично поздравить сотрудницу. Вроде все складно. Но как выйти за рамки чисто делового общения, по-прежнему не ясно. Обычно девушки сами охотно вешались на меня, поэтому я впервые попал в ситуацию, когда все происходит корни наоборот. Что ж, будем импровизировать.